такси по дороге на вокзал Масару не испытывал никаких особенных чувств. Вернее всего, его душевное состояние можно было бы сравнить с нетерпением полицейского инспектора, спешащего поскорее попасть к месту преступления. Масару не столько переживал, сколько пытался предположить, что ж там все-таки произошло. Он прямо дрожал от любопытства, так хотелось узнать все подробности события, которые произведет столь значительные перемены в его жизни. В такие минуты несчастья мысль, о котором мы вечно гоним подальше от себя, мстит нам за пренебрежение полной меры. Как гоняемся мы за счастьем в хорошие времена, как носимся с ним, но что от него проку в ненастные дни нашей жизни? Редко сталкиваемся мы с несчастьем, и трудно нам при встрече сразу распознать его черты. Могла бы позвонить, да, видно, побоялась, — безошибочно определил Масару ход мыслей жены. Так или иначе, все равно нужно ехать и разобраться во всем самому. Он смотрел из окна такси на токийские улицы. Был самый разгар лета. От толп прохожих, одетых в белое, сияние утра делалось еще нестерпимее. Густо чернела тень аллей. Напряженно натянулся красно-белый тент над входом в чей-то отель, словно с трудом удерживая раскаленный металл льющихся с неба лучей. Выкопанная совсем недавно земля на участке, где вели строительные работы, уже ссохлась и побурела. Весь окружавший Масару мир продолжал жить так, будто ничего не случилось. Масару даже мог, если бы захотел, уверить себя в том, что у него все в порядке. Он ощутил странную какую-то детскую досаду. Нет, ну, действительно, где-то далеко стряслось нечто, в чем он нисколечко не виноват, и сразу же отрезал его от всего остального мира. Чтобы доехать до Ито, надо садиться в поезд на Сонан и в Ацуми сделать пересадку. Утром, в будний день, свободных мест в вагоне было сколько угодно. Как подобает сотруднику иностранной фирмы, Масару даже в самую жару носил пиджак и галстук, одеколон заглушал запах пота, но временами по спине, вдоль позвоночника и по животу стекали холодные струйки. Масару подумал, что из всех пассажиров нет никого несчастнее, чем он, и эта мысль сразу словно бы перевела его в новые качества, подняла на более высокую ступень и спустила ступенью ниже. Теперь он не такой, как все, его природа отлична. Это ощущение было для Масару вновь. Сын, младший сын богатого провинциального семейства, он с гимназических лет жил в Токио у дяди, теперь же покойного. Денег из дому ему прислали достаточно, так что нахлебником он себя не чувствовал. Всю войну тихо проработал в департаменте информации, дававшем бронь от армии, потом женился на девушке из хорошей токийской семьи, получил свою долю наследства, построил дом, добился завидного, да еще какого завидного положения. Масару всегда считал себя удачливее и способнее других, но чтобы ощутить себя человеком иного по сравнению со всеми качества, такого с ним еще не случалось. Наверное, человеку, родившемуся с огромным родимым пятном на спине, иногда ужасно хочется закричать: «Эй, господа! Вот вы смотрите на меня и не знаете, что под одеждой на спине у меня здоровенное пятно винного цвета?» Вот и Масару с трудом сдерживался, чтобы не объявить пассажиру: «Эй, господа! Вот вы сидите здесь и не знает, что я сегодня лишился двоих детей, да еще и сестры в придачу!» Масару совсем пал духом. «Хоть с детьми бы как-нибудь обошлось», — взмолился он. «Может быть, дети просто заблудились где-нибудь, а то Мока в панике телеграфировала: пропали. Может, он едет в поезде, а домой уже принесли новую телеграмму, что все хорошо?» Масару всецело погрузился в собственные переживания, они сейчас казались ему значительнее самого происшествия, Но почему же он сразу не позвонил из дому в Айракусо? Площадь перед станцией Вито была залита солнцем. Такси полагалось заказывать в маленькой дощатой будке. Солнце безжалостно просвечивало диспетчерскую насквозь, и висевшие на стене листки расписаний покоробились и пожелтели. — Сколько стоит доехать до А? — спросил Масару. — 2000, — ответил диспетчер, сидевший в фуражке, но с полотенцем, обмотанным вокруг шеи. То ли его одолевала скука, то ли диспетчер от природы был такой любезный, но он добавил. — Если вы не очень спешите, ехали бы на автобусе, он через 5 минут отходит. — Спешу. Меня срочно вызвали, несчастье с родственниками. — А, мне уже рассказывали. Утонувшие в А ваши родственники? Какой кошмар! 2 детишек и женщина. Несмотря на яркое солнце, у Масару потемнело в глазах. С этой минуты и до прибытия в А он не произнес ни слова. Шоссе от Ито до А особой живописностью не отличается. Пыльная дорога петляет по горам, море с нее не видно. Когда такси, разъезжаясь со встречным автобусом, подавалось к обочине, по открытым окнам хлестали ветки, словно испуганная птица хлопала крыльями, и на тщательно отутюженные брюки Масару сыпались хлопья пыли. Масару никак не мог решить, как ему держаться с женой. Вряд ли можно вести себя, как говорится, естественно, поскольку испытываемые им чувства никак не подходили к ситуации. Может быть, неестественная реакция и есть самая естественная? Такси въехало в А. Старый рыбак, несший корзинку со ставридами, шагнул с дороги на пыльную траву, пропуская машину. Его лицо почернело от солнца, на одном глазу белело мутное бельмо. Похоже, старик возвращался с мыса Накама с рыбалки. Летом в здешних водах ловит ставриду, рыб ворчунов, камбалу, моллюсков, а на берегу выращивает мандарины, грибы, сиитаке, апельсины. Показались почерневшие от времени ворота гостиничного двора. Навстречу такси, стуча деревянными сандалиями, выбежал администратор. Масару машинально потянулся с бумажником. — Я Якута, — сказал он. — Такое несчастье, такое несчастье! — низко поклонился администратор. Масару расплатился с шофером, кивнул администратору и сунул ему 1000-иеновую бумажку. Томоко и Кацуо ждали в номере. В соседней комнате стоял гроб с телом Ясуэ. Из Ито привезли сухого льда и обложили им труп. Теперь, когда приехал Масару, тело сожгут. Масару вошел в номер первым, администратор за ним. Томоко, недавно прилегшая наконец отдохнуть, испуганно обернулась и вскочила с кровати. Заснуть она так и не смогла. Волосы ее растрепались, халат измялся. Словно преступница, ожидающая приговора, Томоко одернула на себе халат и опустилась на колени. Движения были стремительны, как будто она продумала все свое поведение заранее. Томоко украдкой заглянула в лицо мужу, потом рухнула на пол и залилась слезами. Масару очень не хотелось при администраторе обнимать и утешать рыдающую жену. Это еще хуже, чем при постороннем лежать с ней в постели, — подумал он. Масару снял пиджак и поискал глазами вешалку. Томоко, оказывается, все видела. Она быстро поднялась с пола, вынула из шкафа голубую пластмассовую вешалку и взяла у мужа пропахший потом пиджак. Масару сел на кровать рядом с Кацуо, который, разбуженный рыданиями матери, открыл глаза, но продолжал тихонько лежать. Масару посадил сына на колено. Тот не шевельнулся, так и застыл, словно кукла. Какой же он легонький, — подумал Масару, — вот ты игрушку в руках держишь. Томоко решилась произнести слова, которых, по ее разумению, ждал от нее муж. Присев в углу и, не переставая плакать, она пролепетала. — Прости меня, прости. Администратор, торчавший в дверях, тоже прослезился. — Извините,